это естественно, не так ли? Есть еще один момент, дружище. Чья это может быть игра? Мне кажется очень странным, что они задержали только Ончу, проговорила Ирина. А вам не кажется? Вопрос повис в воздухе. Виктор поднялся с кресла и стал смотреть в окно. В скверике перед домом, как и всегда в послеобеденное время, играло много детей. Картина эта была прекрасно знакома инженеру. Так что он не сразу заметил новую деталь. На скамейке, сгорбившись и опираясь на палку, сидел старик. Это вполне мог быть и дедушка какого-нибудь внучка, который с визгом носится где-то поблизости. Но также вполне возможно, что это было что-то другое. В конце концов, подумал Андреевску, каждый делает свое дело. Он улыбнулся. Старик подозвал к себе какого-то сорванца, что-то сказал ему, дал ему денег, и тот бросился бежать. Серджио стоял за спиной у Виктора и, казалось, читал его мысли. «Куда ты смотришь?» «Он старик. Я никогда его здесь раньше не видел». «Какой старик?» Подскочила к окну Ирина. «Вон там. И ты думаешь, что откуда мне знать?» «Ну, все возможно, милый мой. Все возможно. Удивляться нечему. А что ты хочешь? Таковы правила игры. Я не удивляюсь, но и удовольствие мне это тоже не доставляет». Они снова расселись по креслам. Виктор поднес чашку ко рту и только тут заметил, что она пустая. Ирина вскочила, исчезла в кухне и принесла ему полную чашку. «Зачем ты травишь себя?» — забеспокоился Сергей. «Да еще в такое время. Уже 6 часов. Хватит, хватит тебе кофе. Иначе не будешь спать всю ночь». «Оставь, я и без кофе спать не буду. Послушай, Виктор, сейчас мы здесь втроем. Скажи, а что ты сам думаешь?» Виктор растерянно взглянул на Серджио. Ну что он мог ответить на подобный вопрос? «Что я думаю?» «Конечно. Было бы лучше поставить вопрос так, кто... По твоему мнению. Так кто же, по твоему мнению? Ончу? Брось ты, брось. Ончу желторотый. Ты что, можешь представить себе Ончу в роли шпиона? Такая гипотеза смешна. Просто-напросто смешна. Серджио смущенно улыбнулся, как улыбается человек, который ляпнул что-то не в попад. «А ты, дорогой мой друг, каким ты воображаешь себя шпиона, а? Ну, как он, по-твоему, выглядит? В черных очках, чтобы не было видно глаз, а он мог бы видеть все, что делается у него за спиной, так? В галстуке у него большая булавка, в которой скрывается фотоаппарат, правильно? Роскошный портсигар, в который вмонтирован магнитофон и рация, да? Или ты никогда не думал об этом?» «Ну, честно говоря, нет». «Очень жаль. Жаль. Почему?» «Потому что ты прекрасно знаешь, над чем ты работаешь. Знаешь, что это не может не интересовать и других. Поэтому ты должен быть внимательнее ко всему, что творится вокруг». «Я забыл об этом, Серджио. И все время забываю. Ведь мои глаза не созданы, чтобы видеть то, о чем говоришь ты. Мои глаза всегда видят одно и то же. Людей, которых я знаю, людей, которые мне симпатичны, и людей, которые мне не симпатичны.